Конечно, наши родственники пытались надавить на нас силой, но, блядь, это я был мастером магии воды из-за нескольких сотен лет, прожитых в шкуре магов разных стихий, а вот на Северном полюсе мастеров магии воды было десяток или два, и ни один из родственников моих девочек точно ими не был. Короче, все огребли, а мои друзья в Амашу в итоге устроили скандал по поводу нападения представителей северного племени на жителей их города. Короче, всем северянам был запрещен вход в Амашу, пока они публично не извинятся за свое вероломство, а северяне наоборот предъявили ультиматум о выдаче дезертиров из их племени. Я, конечно, охуел от такой формулировки, ибо сбегали с племени мы в 13-15 лет и точно не были какими-то военными или чем-то обязанными племени. Все это было известно нашим друзьям из элита Машу, и те быстренько объявили всех представителей северного племени лжецами и написали о попытке обмана всем соседним городам и нации огня с воздушными кочевниками, а также о том, что девушки в северном племени были в положении бесправных рабов и имущества их мужчин, которым отказано в праве не только покидать их племя, но и просто выбирать мужчин, с которыми они будут жениться, ибо за них решают их мужчины. Ну, они не соврали. Однако обычно такое замалчивается, ибо практикуется фактически везде. Даже воздушные кочевники имеют свои идиотские традиции, а все, кто не живет по их правилам, те отступники. Родители Киоши, кстати, тоже жертвы этого дерьма, ибо мать Киоши стала отступником, женившись на маге земли. Расизм чистой воды. Но вот теперь то, что северяне держат девушек в рабстве, записано на бумаге и разослано везде, где только можно. В общем, удар по репутации серьезный, но и не сказать, что незаслуженный, ибо они сами плюнули в лицо элите Амашу своей ложью. К этому времени у нас уже было 5 детишек, которые вскоре тоже начали проявлять способности мага воды, что обещало появлению в Амашу целой династии целителей и магов воды. Все осознавали перспективы такого соседства и в итоге бежали ко мне с предложениями о браке, от чего я отмахнулся, сказав, что хочу своим детям свободы и что им нужно будет самим договариваться с подросшими спиногрызами о браках. Однако это не успокоило всех заинтересованных, и в итоге они подсели моим девушкам на уши о том, что маловато будет. Всем заинтересованным подружкам женихов и невест для их деток не хватит. Мда. Я, блядь, ожидал, но эти 5 перевыполнили планы. В итоге мне, чтобы прокормить 4 десятка мелких, пришлось раскопать еще 3 тайника с винишком и зарыть еще пару десятков новых. Обучением деток, внуков и правнуков я занимался до глубокой старости и даже геноцид воздушных кочевников застал. Но вот дожить до 100 лет не получилось. Началась война северного племени с нацией огня, и я пошел на нее, чтобы зажечь перед смертью как следует. Мне было уже под 70, и я был уверен в будущем моих потомков, среди которых почти десяток были мастерами магии воды и отличными наставниками для своих младших. Коечно не все рождались магами, но даже не маги нашли себе хороших невест и мужей, связи с которых помогли им начать бизнес и выбиться в люди, пусть и не все из них решили обосноваться в Амашу. В моем племени меня приняли, не сказать, чтобы тепло, но моя магическая мощь решала много проблем. Технологии огневиков в это время были жалкими, и в нормальную осаду они не могли поиграть, отчего отхватили феерических пиздюлей. Я же сам влетел в толпу элитных магов огня и положил десяток из них, прежде чем меня поджарили молниями какие-то уж совсем охуевшие монстры. Мда. Погиб как герой, а чувство, что слился как дешевка. Чай пить не хотелось, ибо по факту и мгновения не прошло в этом мире, как я прожил 70 в мире Аватара. Я был полон впечатления и решил, что надо подумать денек, что делать и как. Я, естественно, развил свою магию воды до предела и даже изобрел магию крови. Но не успел даже нормальную магию воды применить, прежде чем меня захуярили толпой, потопил 3 кораблика, прибил 10 реальных мастеров магии огня и бац, обидно. Хотел же показать силушку богатырскую, несколько лет держать оборону с северянами и заставить тех пересмотреть взгляды на воспитание своих магов, типа дать им больше свободы и посмотреть мир, а в итоге слился как клоун. Потрахавшись с Гвен и Петрой, поутру трахнул Фелицию, Джессику и Алан. После хулиганок наведался к Колин и получил свою порцию толстых ляжечек и, накормив ее своим большим и черным вовсе дырочки со свежей головой, отправился в мир Аватара. В этот раз я родился девочкой нации огня. Да ебжишь вашу мать, я и забыл, что это тоже возможно. Сложно контролировать свое попадание. Точнее, это возможно, Но, я же, блядь, тупой. Я постоянно забываю напрячься и модифицировать свою шайтан-иссякай машину, чтобы попадать только в мужиков. Ничему, сука, не учусь. Как же сложно быть идиотом. Но как я помню, быть девочкой в нации огня не так уже и плохо. Их ведь тоже в армию берут, и я точно маг. Это в настройках машины я прописать не забыл еще в первое попадание. 9. После достижения возраста 10 лет проявил себя как гениальный маг огня. Сложно не проявить, когда уже изучал магию у драконов в прошлой жизни. Неожиданно меня сразу притащили перед очи царя Азулана. Ага, Садзин помер в 102 годика еще когда мне 4 было. Ну, показал я Азулану свои руконовомахательства и выпустил разноцветные всполохи драконьего пламени. Он назначил мне лучших наставников магии огня, и я просто играючи освоил магию молнии практически до совершенства. Когда ты обучишься всему необходимому, ты должна стать наставником моего наследника и любой ценой защищать его. Так точно, товарищ хозяин огня. И возможно, ты станешь ему женой. Ну нет, мне уже 12, а когда ты там себе сына заделаешь, я буду слишком старый. Ах ты, мерзавка. Я показал этому своднику язык, и тот по-отечески рассмеялся, растрепав мне волосы. Я же для тебя стараюсь. Твоим детям будет проще жить, если они родятся в семье наследника хозяина огня. Я поковырял в ухе и посмотрел на него таким взглядом. Он аж покраснел, поняв, какую чушь мне в уши льет. Короче, то, что я мелкая милая девочка, оказывается, имеет много своих плюсов. По крайней мере, мне в моем возрасте и с моим талантом в магии за такие фокусы в отношении монарха расстрел молниями не грозит. Но Азулан взял себя в руки и сказал: «Ты умная девочка, Лина. Рано или поздно ты вырастешь, и тебе придется выбрать себе мужа, потому что с твоим талантом тебе просто не позволит не оставить потомков. Это кто такой смелый? Ха-ха-ха. Жаль, что ты не моя дочь. Если проблема в том, что я вырасту, я просто перестану расти. Я гений, и это легко для меня. В моем возрасте я не могу иметь детей, так что все будет в порядке. Скажу, что я проклята духами за свой нечеловеческий талант». Азулан, похоже, что-то увидел в моих золотых глазах, отчего сглотнул. «Не шути так, духи и правда могут тебя проклясть». В общем, этот разговор в следующие годы Азулан вспоминал не раз. «Я же реально начал омолаживать все тело целиком и перестал расти. И даже в 35, когда я обучал магии огня 15-летнего Айра, я все еще выглядел 12-летней девочкой». Конечно, те, кто не знал реального положения дел, был шокирован тем, что здоровая детина вроде Айра послушно получает бамбуковой палкой по лбу от соплячки и слушает ее наставления. Но те, кто знал и видел мои навыки в создании молнии, сглатывали слюну и в страхе прятали глаза, чтобы не показаться неуважительными. Телохранителем Айра я работал долгие годы, даже когда тот воевал с нацией земли и брал многочисленные города в осаду. Я застал его женитьбу и рождение Лутина, также застал момент, когда Азулан заставил Урсу выйти замуж за Азея. Я вздохнул и понял, что мне уже нечему учиться у нации огня. Даже того трехглазого наемника я уже изучил и научился выпускать со лба лучи смерти. Я попрощался с Ирой, тот стоически перенес новость о том, что я устал, я мухожук. А вот Азулан, сука, взял и расплакался. Жалко мужика, но, блять, ему уже 85 год. Ты всегда была и будешь для меня дочерью. Успокойся. То, что для этого тела время вышло, не значит, что это конец для меня. Смерть – это только временное неудобство, с которым мне придется смириться, чтобы двигаться дальше. Сказал я и моментально за несколько секунд повзрослел до лет 25 на вид. Так ты и правда просто захотела не взрослеть и перестала расти. По-другому и быть не могло. Я же гений. Рад, что ты прожила жизнь так, как того хотела. Даже мои настоящие дети не получили этого дара. Хватит уже. Ты как будто не тиран и вовсе. Хи-хи-хи. Мне будет не хватать твоих дерзких шуточек, но ты должна как следует попрощаться со всеми. Я попрощалась с Ира. Ему будет тяжелее всех. Ты очень важна для него. Я воспитала его хорошим человеком. Он все понимает. Где тебя похоронить? Есть какие-то пожелания? Я бы хотел, чтобы твой прах был рядом с прахом моего отца и жены. Не беспокойся. Мне это не нужно. Но я ценю это. Сказал я и решил больше не затягивать. Рассыпавшись лепестками сакуры, я в таком состоянии еще мог некоторое время наблюдать за Азуланом и видел, как он в шоке распахнул глаза и улыбнулся, чтобы потом зайти с громким плачем. Блять, неудобно даже как-то. Не ожидал, что плохие парни будут такими приятными людьми. Хотя Азей не подвел. Он реально урод и насильник. Именно это, что он изнасиловал Урсу, сыграло немалую роль в моем решении свалить красиво. Я еле сдержался, чтобы не превратить его в горсть пепла, и только то, что он сын Азулана и брата, и распасло его задницу.